тем лучше. Дождь лил по-прежнему. Я изобразил удивление и досаду. Тогда что? Можно мне войти, о царь теней? А то мне дождь затекает за шиворот. Я прошел с ним обратно в кухню, где до его прихода ел диетическое шоколадное печенье, запивая его овалтином. Одной из особенностей моего промежуточного состояния было то, что с половины одиннадцатого утра и до конца дня я должен был то и дело что-нибудь жевать. В красной комнате пылал камин. Живые подвижные очертания огня плясали за открытой дверью, отбрасывая дрожащий свет на завешенную дождем кухню. С Гилберта текло. «Ну так что?» «Дорогой мой, Лиззи меня бросила. И ты?» «Я решил приехать к тебе. Просто не мог удержаться. Так хотелось рассказать тебе про Лиззи, словно бы обязан был это сделать. Она ведь больной человек, то есть душевно больной. Она опять безумно в тебя влюблена. Это рецидив. Я его опасался. И один из симптомов отвращения ко мне. Надо думать, наше сожительство и вообще-то было весьма неустойчивым чудом. Так или иначе, теперь с этим покончено. Наша идиллия рухнула. Наш дом разбомблен. У меня нет крыши над головой. Она ушла. Я даже не знаю, где она. Здесь ее, во всяком случае, нет. О, я не... Ты, наверное, думаешь, что это моя вина? Для того и приехал, чтобы сказать мне это? Нет-нет, я никого не виню. Судьба, возможно, Бог или я сам. Битва жизни. И как в ней побеждать? Не гожусь я на роль воина. Она ушла, и мне уже не верится, что она могла меня любить. И что мы создали дом и вместе выбирали вещи, как все люди. Нет, я просто подумал, съезжу-ка я к тебе. Ты всегда был для меня магнитом. А теперь я старею, плевать мне, что люди думают. И как отшивают меня... Попробовать-то можно, жаль только, что в молодости не был посмелее. Как я к тебе отношусь, тебе известно. Ну ладно, ладно. Ты это презираешь. Тебе это гадко, противно. Хотя на самом-то деле любой, кого хоть кто-нибудь любит, должен быть благодарен. Ну, а в общем, я сейчас без работы, вот и решил. Съезжу к тебе, повидаю. Может, ты оставишь меня погостить, и я мог бы оказаться полезным. Не могу я сидеть дома один без нее, когда все напоминает полезным? «Ну да, я мог бы готовить или убирать комнаты, всякую работу делать, что придется. Я всегда чувствовал, что должен кому-то принадлежать, понимаешь? Как бы даже юридически быть чьим-то имуществом, без всяких, понимаешь, претензий или прав. У меня, мне кажется, душа раба. Может, я в каком-нибудь предыдущем воплощении был русским крепостным? Дворовым? Мне эта мысль нравится. Очень, наверное, было уютно. Работа легкая». Целуешь барина в плечико, да спишь на печке. Ты хочешь быть у меня дворовым? Хочу, ваша милость. Если желаете, могу жить в собачьей конуре. Ладно, я тебя нанимаю. Так начался своеобразный кусочек моей жизни, на который я, как ни странно, оглядываюсь с грустной нежностью. Потому, возможно, что это было затишье перед такой страшной бурей. Гилберт в роли крепостного даже пришелся мне по душе. В прошлом его раболепство мешало мне уважать его, но его преданность доказывала наличие у него кое-каких здравых понятий. И даже на этой стадии он бывал полезен, а позже стал просто необходим. Жизнь моя упорядочилась. Гилберт убрал весь дом, даже ванну очистил. Я пошел на то, чтобы его кулинарные достижения являли собой некий компромисс между его вкусами и моими. Низвести его до своего уровня простоты я не мог. Жестоко было бы и стараться. Сардинки с гренками и бананы со сливками не отвечали его представлению о сытном завтраке, а я со своей стороны терпеть не мог его любимые жирные гальские блюда.